Огнеметы, доставленные из прошлого, уже были переданы Фондареллу. Без сомнения, сейчас работали каждый горн и каждая кузница на континенте. Через несколько часов старинное оружие наверняка удастся воспроизвести. Так сказал Трон. В его времена холды имели множество огнеметов, чтобы уничтожать нити на земле. За время долгого интервала это устройство вышло из употребления и было прочно забыто. Но Драм, очень заинтересовавшийся распылителем кислот, добавил, что изобретение Фондарелла нравится ему больше огнемета, так как с его помощью можно удобрять почву. «Ну что ж», — Ргул уныло закивал головой, — «пара-другая огнеметов не будут лишними под Телгаром», — Лесса фыркнула. «Нам удалось найти кое-что получше», — бросила она и торопливо скрылась в своей спальне. Затем из-за плотного занавеса донеслись звуки, походившие не то на смех, не то на сдавленные рыдания. Ргул нахмурился. «Эта девчонка слишком молода, чтобы выполнять обязанности госпожи Вейра в такое время. Никакой серьезности. Она понимает, в каком ужасном положении мы оказались?» — раздраженно спросил он Флара. «Даже с подкреплением, которое привел Фнор, и то, если они смогут летать, мы должны быть... О, ты должен был запретить ей покидать Вейр!» Флар пропустил мимо ушей замечание старого всадника и протянулся к кувшину с вином. «В свое время ты утверждал, что пять вееров опустили потому, что нити никогда больше не упадут на Перн», — произнес предводитель Бендена, наливая в чашу рубиновый напиток. Ргул откашлялся, но ничего не сказал. Вероятно, он полагал, что принесенные им извинения вряд ли окажутся эффективным средством против борьбы с нитями. «Выяснилось, что в твоих словах был резон», — продолжал Флар, наполняя чашу Ргула. «Но кое-что ты истолковал неверно. Вееры действительно опустели, когда закончилось последнее нашествие нитей. Затем они направились сюда, к нам». Ргул замер, не успев донести чашу до рта. Выпучив глаза, он с тревогой уставился на Флара. «Пожалуй, этот бронзовый тоже слишком молод для страшной ответственности, свалившейся на него. Но, похоже, он в самом деле убежден в том, что говорит. Ты можешь мне не верить, Ргул, но через день ты убедишься сам. Пять вееров больше не пустуют. Их пещеры полны всадников и драконов, и они присоединятся к нам в Телгаре. 1800 человек, отважных, с огромным боевым опытом». Ргул с жалостью посмотрел на своего обезумевшего вождя. Потом аккуратно поставил чашу на стол, повернулся и вышел из комнаты советов. Он не желал спорить с человеком, лишившимся рассудка, и еще меньше хотел подвергаться насмешкам. Лучше посвятить время разработке плана. Да, плана. Как снова взять в свои руки руководство веером? На следующее утро, увидев стаю огромных драконов, которые принесли на совещание в Бенден предводителей пяти вееров и командиров десятков крыльев, Ргул незаметно удалился к себе и в уединении опустошил пару кувшинов вина. На совете он не присутствовал. Лесса обменялась приветствиями со своими друзьями, а затем, одарив мужчин ласковой улыбкой, покинула их, чтобы покормить Рамоту. Флар задумчиво посмотрел ей вслед. Этим утром Лесса была очаровательна, и Флар испытывал тревогу. Покачав головой, он пожал руки только что прибывшим Робинтону и Фондареллу, а потом пригласил гостей пройти в комнату совета. Оба мастера почти ничего не говорили на этой встрече, но не пропустили ни единого слова. Фондарелл, поворачивая огромную голову то к одному, то к другому оратору, иногда приставлял к уху заскорузлую ладонь, и глаза его вспыхивали отблесками многочисленных горнов, у которых он провел добрую половину жизни. Робинтон сидел спокойно, на лице его блуждала мечтательная улыбка. Казалось, орфист был восхищен предками, этими могучими всадниками и великолепными драконами, прибывшими из глубины времен ради спасения Перна. Достойный сюжет для баллады. Гости быстро переубедили Флара, готового отдать власть над Бенденом в другие, более опытные руки. «Не вижу необходимости», — возразил Трон, который, как предводитель самого древнего Вейра, говорил первым. Ты хорошо провел бои в Нерате и Керуне. Действительно хорошо.